зеркальный мир, застывший в отражении, всего лишь выдумки богов, бездушный смех, свободное падение и яркий шепот неподвижных звезд. Не видим солидных.